Я еще глубже зарылся в картотеку Ленинской библиотеки и в пожелтевшие пыльные фолианты геологических сборников Сибирского отделения Академии наук. И через месяц выкопал, наконец, сведения о самых первых норильских медных и угольных копиях, которые, оказывается, были заложены там сибирским купцом и промышленником Стасовым в самом конце XIX века. Но что это мне давало, точнее, что это могло дать молодому урванцу? Как эти несколько строк в огромном фолианте Сибирского отделения Академии наук, даже если они и попали тогда на глаза юному адъюнкт-геологу, могли вдохновить его мчаться из Москвы в Сибирь к Колчаку и уговаривать министров колчаковского правительства выдать ему, мальчишке, чуть ли не миллион золотых рублей на заполярную экспедицию. Я чувствовал, что здесь есть какой-то пробел, какая-то загадка, которую не раскрыли даже мемуары Урванцевых, опубликованные крошечным тиражом после их реабилитации в 60-е годы. И тогда я взял в комсомолке командировку в Норильск, и там, на окраине этого самого северного в мире города на сваях, нашел местного Пимена, бывшего зэка, оставшегося тут после освобождения из лагеря. Такие Пимены, фанаты краеведческой истории, есть в каждом городе, и Норильск не оказался исключением из этого правила. Я пришел к этому старику, который и летом сидел в своей квартире в валенках, и после третьего стакана чая сказал ему в лицо: «Я в восторге от подвига Урванцевых. Я преклоняюсь перед их мужеством и героизмом. Я немею, когда читаю, как везли их сюда с зэками в 1938 году на каторгу, и именно в тот город, который возник благодаря их открытию. Но мне не дает покоя одна загадка. Что привело сюда Урванцева в самый первый раз? Откуда Урванцев узнал об угольных копиях факторщика Стасова? А в самый первый раз Урванцев был здесь еще в студенческие годы, сыном факторщика Стасова, как бы на геологической практике», — сказал мне этот старик. И в тот же миг все стало на свое место. И первый вариант фильма «Открытие» разом стал раскручиваться за окном той норильской квартиры на фоне полярных сопок, покрытых на верхушках свежим июньским ягелем, а в низинах пролежнями лежалого прошлогоднего снега. Словно сдвинулись фигуры на старой пожелтевшей фотографии, ожили, заговорили ломкими от мороза голосами и схлестнулись в яростной борьбе за тундру, за власть, за женщину. Я улетел в Москву и за пару недель написал первый вариант сценария, который, наверное, уже давно сгнил где-то в архивах Свердловской киностудии. Но мне не жаль его. Это был, я думаю, лишь поверхностный набросок. Впрочем, студия забраковала его тогда вовсе не из-за художественных недостатков, а потому что к тому времени, к 1972 году, уже закончилась хрущевская оттепель, наступила пора нового закручивания гаек, и сценарий о бывших зэках, даже если они первооткрыватели заполярных месторождений, первопроходцы новой земли и герои других арктических эпопей, был уже, как тогда говорили, непроходим. Но вот второй вариант этого сценария мне жаль от души, потому что, вынужденный переделывать свое открытие, я оторвался от реальной истории и свернул совсем в другую колею. Стал искать знакомство с современными учеными, познакомился и подружился с академиком Кнунянцем, основателем советской химии фтора, побывал в его и других научных институтах, а затем, заперся под Москвой в коттедже Болшевского дома творчества Союза кинематографистов, и написал сценарий о том, как юный ярый коммунист-ученый Сергей Юрышев